Глава 37. Элла. Мы заканчиваем на кухне, и Макс терпеливо ждет, пока я переоденусь в подсобке. Не торопит, не пытается вломиться ко мне, что удивительно, а просто ждет. Переодевшись, я быстро приглаживаю волосы, беру сумку и выхожу. Чернов забирает у меня сумку, а затем идет на выход. Даже открывает дверь машины передо мной. Надо же, джентльмен какой нарисовался. Машина Чернова гудит глухо, дорого, сдержанно. Он ведет плавно, с какой-то неожиданной мягкостью, будто не гонщик. «Устала?» — спрашивает на светофоре, не отрывая взгляда от дороги. «Но я чувствую. Он весь во внимании ко мне». Я уже привыкла. Пожимаю плечами. Усталость в теле есть, но внутри — странное спокойствие. Макс коротко кивает и снова смотрит на дорогу. Через пару поворотов останавливается у обочины, выключает двигатель и выходит, ничего не объясняя. «Я сейчас. Посиди пару минут». Я смотрю ему вслед через стекло. Быстро идет. Вальяжно, но с делом. Через 5 минут возвращается, неся в руках 2 стаканчика чая и пакет с чем-то явно вкусным. Садится за руль и протягивает мне 1 стакан. «Я же обещал», — говорит с хищной, лукавой улыбкой, как будто это что-то большее, чем просто напиток. Мы снова трогаемся с места и вскоре оказываемся на парковке у набережной. Река внизу блестит черным зеркалом, отражая фонари. Солнце уже спряталось за горизонт, медленно погружая город в ночь. Тишина. Только шелест ветра и шум города где-то далеко. Сижу рядом с Максом, грею руки о бумажный стакан и вдруг чувствую спокойствие. Настоящее. Без тревоги, без страха. Это редкость. Почти забытое ощущение. Наверное, с тех пор, как отец ушел. Когда он закрыл за собой дверь, все стало другим. Мир перевернулся, детство окончательно закончилось. Я поворачиваюсь к Максу. И тихо, почти не дыша, спрашиваю. «Максим, ты серьезно про девушку?» Чернов не сразу отвечает. Смотрит на реку, потом на меня. Его глаза цепляют, так глубоко, что будто оголяют изнутри. Голос хрипловатый, твердый, когда он отрезает. «Абсолютно серьезно, Элла. А почему нет?» «Мы же разные. Я не из твоего круга». Нервно выпаливаю. Макс выгибает бровь, насмешливо, но без злости. «А какой у меня круг?» «Ну...» Неловко прикусываю губу. «Дима, дети прокуроров, бизнесменов...» Макс фыркает. «В этом звуке столько усталости, что я невольно замолкаю». «Это все шелуха. Богатенькие говнюки, которые из себя ничего не представляют. Они не мой круг. Мой круг... это те, кто со мной по-настоящему. Если поедешь со мной завтра, познакомлю». «Куда поеду?» Моргаю, сбитая с толку. Чернов лукаво, почти дразняще усмехается и кидает. «Секрет, Элла». И прежде чем я успеваю задать хоть еще один вопрос, он наклоняется, забирает стакан из моих рук, ставит в подстаканник, а в следующую секунду впивается в мои губы. Жадно, не спрашивая, потому что знает, я не скажу «нет». Его ладонь обхватывает мою шею, большой палец ложится на щеку. Мысли взрываются. Я хватаю его за ворот, притягиваю ближе. Жадно отвечаю, и в этот момент вся логика, все сомнения испаряются. Макс целует дерзко, жадно, словно боится, что я исчезну, если даст мне хоть глоток воздуха. Его уверенная ладонь скользит под мою майку, накрывает грудь и сжимает. «Я от тебя дурею», — хрипло шепчет между обжигающими поцелуями в шею. «Иди сюда». Чернов тянет меня ближе, крепче, и я... Да, я поддаюсь, потому что ощущение давно рвется наружу, потому что с ним я горю. И мне даже не страшно. Мои пальцы находят край его футболки, залезают под ткань, ощупываю кубики пресса, которые, кажется, высечены из камня. Этот парень — гора мышц и тестостерона. Этот момент, когда наши взгляды пересекаются, такой напряженный, будто воздух между нами искрит. «Макс!» — рвано выдыхаю. Он замирает только на секунду. Смотрит на меня сверху вниз. Глаза — темные омуты, в которых я утопаю. «Скажи только одно слово», — говорит тихо, но в этом шепоте больше власти, чем в любом крике. «Стоп, и я отойду. Хоть сгорю, но отойду. Только скажи». «Будь я проклята, если скажу нет. Это выше моих сил». Макс подминает меня под себя, проворными пальчиками нащупывает застежку на моих штанах, тянет вниз, а затем ныряет в трусики, потирая сладкое местечко. «О, Господи, как это хорошо!» Инстинктивно расставляю ноги шире. Руки сами находят бугорок под штанами Чернова. Не сильно сжимаю, отчего он глухо шипит, чертыхаясь. Я тяну его за молнию на джинсах, но та не поддается. И Макс произносит: «Ты уверена?» На это я отрывисто киваю, и когда рукой накрываю длинный, толстый, горячий, пульсирующий ствол, я чувствую, как намокаю. Это пульсация. Каждая венка. Макс толкается бедрами мне в руки, жалобно простанывая: «Сожми его крепче и двигай». Я слушаюсь. Впервые в жизни доставляю мужчине удовольствие. И это ощущение власти над ним, над его удовольствием, меня распаляет еще больше. Совсем осмелев, я накрываю головку большим пальцем, дразняще водя по кругу, отчего Макс рычит. Я прогибаюсь под его прикосновениями, теряю дыхание. Макс будто читает карту моего тела, находит каждую точку, каждую нервную нить и играет на ней точно на струне. Мы двигаемся синхронно, в каком-то животном, необъяснимом ритме. Это не разум, это инстинкт. Это мы. «Макс?» — шепчу, не зная, что хочу сказать. Просто имя. Оно на вкус как спасение. Или как падение. С высоты, где уже не страшно. Он смотрит на меня. Жадно, горячо, будто боится моргнуть и потерять. Его рука горячая, решительная. Держит меня, направляет, не дает сбиться с этого ритма, в котором мы растворяемся друг в друге. Мы не торопимся. Мы тонем. Я прикусываю губу, чтобы не закричать. Макс резко поднимает голову, смотрит, как будто чувствует. Понимает. И сам будто вот-вот сорвется. «Ты сводишь меня с ума». Выдыхает. Глухо. Хрипло. И в этом голосе столько отчаянной нежности, что мне становится страшно. Не от него, от себя. Последнее движение, и все. Мир взрывается. Я зажмуриваюсь, а внутри — салют. Пульсация, свет, дрожь. Я тону в собственном теле, в этом диком, мощном ощущении. Макс тоже замирает. Словно волна накрывает нас обоих. Он судорожно выдыхает, уткнувшись лбом в мою шею. Я чувствую, как бешено стучит его сердце. в унисон с моим. Мы обмикаем. Минуты проходят в тишине. Только дыхание, только тепло, только мы.